Глава 7. Весь оставшийся день я была очень занята. Поправляла защиту, чтобы она не впускала всяких взорвавшихся магов. Сегодняшний прошел лишь потому, что одновременно умел пользоваться даром и не планировал действительно ничего дурного в мою сторону. Но с этим должно быть покончено. Утренние подвиги оставили сил совсем мало, так что решила действовать хитростью. Просто добавила к и так хорошему плетению одно условие — против магов. И уже от этого в глазах запрыгали черные мушки. Параллельно Элли уверяла, что ноги у меня нормальные, а маги как раз привлекательны поганым характером. Вот тут я могла бы поспорить с последним, но не стала, потому что глаза у нее блестели так. Не каждым очаровывающим зельем добьешься. Типа, подпортившего мне настроение, звали Мортис Гротс. Он не являлся профессором, всего лишь курировал выездную практику, но о его сволочном характере шушукались даже лучшие из его студентов. Это Элли разведала еще после того, как мы ночью к маговскому лагерю подобрались. Некромантов, к слову, сопровождал свой куратор, но мою разборчивую телохранительницу худые долговязые типы с угрюмыми лицами и оттопыренными ушами не интересовали. Мне он пока ничем досадить не успел, так что пусть наслаждается спокойным существованием без присутствия в нем ведьм. Оскорбленная тем, что про нее на время забыли, мыша встречала меня сломанной клеткой. То есть не встречала. Пришлось битый час обыскивать комнату, костеря не кстати свалившегося на меня фамильяра. Не знаю, чего я боялась больше, что не найдется или что опять напугает, свалившись на голову в самый неожиданный момент. Нашла. Эта пакость свисала с карниза и сладко спала. На возвращение в клетку она отреагировала полным негодованием писком. «Я бегать», — объявила Элли. За окном как раз начал сгущаться сизой дымкой вечер. «А я в кофейню. Пить тыквенный латте», — решила я. Быстро привела себя в порядок, и вышли мы вместе. Смысл посещения кофейни был иной. Я старалась как можно чаще попадаться на глаза местным. Так скоро они ко мне привыкнут и перестанут шарахаться, появятся клиенты. То есть они уже начали появляться. Но и латте здесь, как ни странно, фантастически вкусный. Событий на один день с меня достаточно. Кто мог предположить, что и в обычной спокойной кофейне сегодня кипят страсти? Я устроилась у окна, обхватив ладонями большой стакан кофе с изображенными на нем красными и оранжевыми листьями. От пряного и невероятно осеннего аромата хотелось жмуриться. Как я люблю. Напиток сверху венчала шапка взбитых сливок, политых карамелью. Блаженство. И вкусно. Открыть глаза заставил лишь тот факт, что сквозь стекло я намеревалась увидеть, когда Элли вернется, и тоже пойти домой. А вот уши я бы не прочь заткнуть. «Все, с меня хватит!» — истерично взвизгнула какая-то девица. Надо заметить, что образ эдакой фарфоровой куколки с идеальной укладкой и в старомодном платье с подобным тоном никак не вязался. «Забирайте свое кольцо, я ухожу!» Подруги-скандалистки тоже выглядели совершенными леди из недалекого прошлого. Они даже рисовали одинаковые родинки справа над верхней губой. «Мелин, прекрати, пожалуйста. На нас все смотрят. Одна ошибка ничего не доказывает». Успокоиться Мелин не пожелала. Напротив, отпрыгнула от них, будто на месте, где она недавно стояла, сейчас должна была разверзнуться пропасть. Леорд оказался никаким не драконом. И столько обиды в голосе. Значит, драконом окажется кто-то еще, другой. Например, Эд или Вайлес. Речь о магах как практикантах, так и кураторах. Первое имя принадлежало долговязому некроманту. Остальные двое, видимо, студенты. Но драконы-то тут при чем? Хватит. Мелин картинно схватилась за голову. «Как я устала от вас! Неужели сами не понимаете, что это чушь?» Схватив сумочку, она вылетела из кофейни. Потревоженный колокольчик на двери жалобно звякнул. На несколько секунд в зале установилась такая тишина, что звучавшая негромкая музыка стала казаться неуместной. Смущенные всеобщим вниманием к их персонам, девушки явно стушевались. Одна из них случайно задела маленькую ложечку, и та звякнула о чашку. Девушка покраснела до самых корней, забранных в узел волос. Звук будто снял со всех заклятие оцепенения. Вся кофейня загудела и зашушукалась. Подруги напустили на себя совершенно одинаковый надменный вид, будто им известно нечто такое, чего никто на свете не знает, и гордо удалились, демонстрируя идеальные осанки. В меня же вгрызлось любопытство. Занимательное событие все обсуждали со своими знакомыми, и даже наиболее несведущий из них понимал гораздо больше моего. А ведьмам вообще очень не нравится, когда все знают секрет, а мы нет. Пришлось подзывать официанта. «Что это сейчас такое было?» — спросила, не скрывая жгучего интереса. Улыбчивый парень в переднике был одним из немногих, кто не шарахался от меня. В первые дни еще поглядывал с опаской, но уже привык и даже запомнил, как именно мне нужно готовить кофе. «Клуб поклонниц драконов», — пояснил он. «Что?» Вообще ничего не понятно стало. «Драконы тут каким боком?» Кто-то сказок обчитался. Маги теоретической направленности до сих пор не договорились, существовали ли те драконы на самом деле, или же это всего-навсего красивая сказка. О прекрасных лордах и леди, способных превратиться в зверя, которые летают над землей и ищут свою половинку, чтобы, невзирая на титулы, богатство и их отсутствие, забрать ее или его в свои владения, осыпать сокровищами и сделать самой счастливой. Да-да, папа мне тоже читал эти истории. У нас даже книга есть с золотым тиснением и выступающими звериными глазами на обложке. При определенном освещении эти глаза начинают светиться. Помню, я однажды до слез перепугалась. Но ничего, потом привыкла, и мы каждую сказку бесчисленное количество раз перечитывали. Мне больше всех нравилась та, где дракон полюбил бедную сироту, наказал злых родственников, растранжиривших ее наследство, и унес девушку в свой замок. Хорошее было время, спокойное. Потом у меня пробудился дар, и стало не до сказок. Вот вернусь домой, обязательно все перечитаю. Хотя я бы назвал их скорее охотницами. Я настолько уплыла в свои мысли, что голос официанта казался тихим-тихим. Моргнула. Вернулась в реальность. «Не мог бы ты нормально объяснить?» Во взгляде собеседника медленно проступило понимание. «Ты совсем ничего не знаешь о драконах?» Он, наконец, вспомнил, что я не местная. Читала сказки в детстве, как все. Знал я также, что их не существует. Даже если и жили крылатые ящеры когда-то, то сейчас точно нет. «Так вот, все эти сказки — правда». Шокировал меня парень. Я не сдержала нервный смешок. Ой, он серьезно кажется. «Не веришь?» — ухмыльнулся официант. «Зря. Сам Лёльшем стоит на землях драконов. И все события, описанные в той книге, происходили здесь. Ну, почти все. Помнишь историю о том, как молодой дракон прибыл в город, захваченный черной магией и жуткими существами, чтобы спасти свою пару? Так вот, это наш город. А часы, с помощью которых он вычислял опасность? Между прочим, они до сих пор на башне ратуши висят. Занятно. Обязательно схожу, посмотрю. А с клубом что? Вернула разговор в изначальное русло. Девчонки разбирают те сказки? Если бы, усмехнулся он. Понимаешь, много поколений, некоторые семьи уверены, что именно их дочь должен взять дракон. У них что-то вроде тайного ордена. Невесты носят какие-то особенные кольца. Вот только заканчивается эта дурь плохо. Девушки стареют и умирают в одиночестве. Никаким драконам до них дела нет. Если эти драконы еще остались, конечно. Отлично. В главном наше представление о мире совпали. А какое там прошлое придумал себе Лёльшем, без разницы. Мелким городишкам свойственно преувеличивать свою значимость. «Чудо, что эти семьи еще не вымерли», — заметила я, допивая кофе. «Ну, драконьей невестой же только одна дочь становится. О продолжении рода они тоже заботятся». «Жестокое безумие, бедные девушки. Хотя только одна из них, по-моему, это осознала. Просветив меня, официант вернулся к работе. Пожалуй, он заслужил чуть больше чаевых, чем обычно. Надо же, Лёльшим с каждым днем преподносит все больше сюрпризов. Ни за что бы не предвидела. И вот даже не знаю, стоит ли соваться со своей метлой в местные устои. Они мне, конечно, не нравятся, но лично меня они и не касаются. В части драконов так точно. Выбросив пустой стакан, я направилась к выходу. Но на одном из столов блеснуло кольцо. Камни ловили лучи искусственного света и красиво переливались. Похоже, это то самое, что сняла с пальца расстроенная девушка. Я взяла его и будто ощутила исходящее от украшения слабое тепло. Никакой магии, но тепло. Мистика. Иногда Лёльшим меня всерьез пугает. «У вас тут забыли?» Я продемонстрировала вещицу хозяйки кофейни. «Бюро находок не работает», — не заинтересовалась женщина в старомодном платье и в тонких очках. «Можешь оставить себе». Пререкались мы с четверть часа. Я терпеливо объясняла, что владелица колечка может успокоиться и вернуться. Семейная реликвия как-никак. Тетка пыхтела, что не желает иметь ничего общего со всякой чертовщиной. Донести до нее, что в драконах нет ничего плохого, тем более, что их самих давно нет, не получилось. Пришлось угрожать порчей. Вроде договорились. И почему они по-хорошему не понимают? На следующий день рядом с фиалкой появился маленький букетик маргариток. Откуда, учитывая пору года? Вот вопрос. Я с подозрением взглянула на мышу. «Ты видела?» Фамильяра кивнула. «Надо же, понимает». «И?» Молчит. Глазки бусины с умным выражением поглядывают на меня. Сказать ни то не может, ни то не хочет. Толку с этих фамильяров? Говорить обидное вслух не стало. Вместо этого сунула ноги в тапочки и отправилась в ванную. «Пи!» — раздалось вслед. Оглянулась. «Ничего не понятно». «Покормлю тебя чуть позже», — заверила мышу. «И энергии тоже». Фамильяру, помимо обычной еды, необходима регулярная подпитка от своей ведьмы. Я хоть и не собиралась его заводить, правила знала. Понять бы еще, откуда это чудо взялось в Лёльшиме. Может, от прежней ведьмы осталось? И как папина аллергия отнесется к мыши? Не кот, конечно, но все равно есть о чем переживать. Избавившись от ночнушки, я включила воду и встала под душ. И нет бы насторожиться, когда кран задребезжал. Я выдавила немного геля и прикрыла глаза, наслаждаясь ароматом зефирок, заполнившим ванную. В кране что-то зарычало. И загудело. И затрещало. Я все-таки забеспокоилась и разлепила веки. Именно в этот момент треск сменился грохотом, кран все-таки сорвало, а меня чуть не сшибло с ног потоком воды. Ледяной от чего-то. Вскрикнула больше от этого и еще от неожиданности. «Да что ж тут разваливается все, чего не коснись!» Крик быстро прервался. Я закашлялась, отплевываясь от ароматной пены, и попыталась уползти из коварного душа, поливающего ни в чем не повинную ведьму холоднющей водой. Дверь резко распахнулась. «Что случилось?» В ванную попытался валиться Лайон. Попытался, потому что его тоже окатило. Еще и я зачем-то стоящей здесь вешалкой добавила. Полотенце! Где это клятое полотенце? Абигайль, ты с ума сошла? Пошел вон отсюда!» Черт, оно мокрое, холодное, и его мало. «Что? Я же голая!» Шторка. «Что ж ты не срываешься, зараза?» «Да, и очень красивая, не волнуйся». Он еще и рассмотреть успел. «Убью!» «Парень, лучше забудь, что видел», — посоветовал приближающийся голос Элли. «И вообще, выметайся отсюда, я сама разберусь». Грохот. Это я, наконец, сорвала злосчастную шторку. Вскрик и шипение сквозь зубы. Эта штука, на которой она висела, обвалилась и ударила меня по ноге. Но... Элли вытеснила сопротивляющегося Лайона за дверь. Я завернулась в добычу, бодро застучала зубами, поняла, что теплее здесь не станет, и, придерживая бывшую шторку на груди, прошлепала вон из ванной. Пол в коридоре покрыли потеки воды. Но это не только с меня. Лайон тоже обтекал, так что ничего страшного. Кажется, в ванной что-то взорвалось. Как можно было взорвать воду? И дым повалил. «Элли!» — громко забеспокоились мы с домовладельцем. «Лайон, иди сюда!» — потребовала она. «Похоже, я сломала и то, что было еще не сломано». Он послушно рванул в ванную. Кто-то там подскользнулся, кто-то выругался, опять послышался грохот. Я в отчаянии прикинула, понравилось ли Лайону увиденное настолько, чтобы после учиненного потопа не выставить нас с Элли на улицу. Сомневаюсь. А привораживать его как-то негуманно. Все же за неделю с небольшим мы успели подружиться. Вода решила покинуть пределы ванной. И вдруг все прекратилось. «Абигайль, что ты там наколдовала?» — прокричал Лайон. «Что бы это ни было, не останавливайся!» — подбодрила меня Элли. «Я?» У них там опять что-то грохнуло. Кажется, это наш домовладелец упал, зацепившись за обломок, похожий на трубу штуки, на которой висела шторка. Ой, даже не подозревала, что он умеет ругаться. Я вцепилась в свое сокровище крепче. Не отдам. Позже, когда мокрые и закутанные в халаты и полотенца, а лично я еще и в теплую пижаму с цыплятами, мы отогревались горячим чаем, выяснилось, что всех спас лис, просто перекрыв воду. Он же обещал вечером все починить. Наш герой. Мы трое так обрадовались, что готовы были прямо на этой кухне выйти за него замуж. Но гном оказанной чести не оценил. Послал нас неприлично и удрал на работу. Соседи — это все-таки хорошо. Хорошие соседи. Лайон избегал встречаться со мной взглядом, а когда неизбежное все-таки случалось, отчаянно краснел. И этого еще не хватало. Хорошо же дружили. Просто замечательно. И что вот теперь с ним делать? Неловкость достигла предела, когда на кухне появилась женщина неопределенного возраста в длинном платье и платке. «Почему в нашей ванной нет воды?» — спросила раздраженно и не забыла одарить Лайона недовольным взглядом. «Во всем доме нет. Перекрыли», — спокойно сообщил тот. «У нас тут случился небольшой потоп. С тех пор, как тут появилось это...» Тут она вдруг запнулась, закашлялась и схватилась за горло. И лоб вспотел. «Вам плохо?» — подскочила со своего места я. Но женщина остановила меня жестом и продолжила исковерканным голосом. «Федьма! Фыть стала невафмовна! Все ломаефа!» Развернулась и ушла, гневно топая. «Целительниц я уже мельком видела. Значит, это кухарка, прибывшая с магами. И, кажется, я ей не понравилась». «Не обращай внимания», — махнул рукой Лайон и едва не сшиб свою кружку с чаем. «У нее просто характер поганый. Видимо, чтобы работать с боевыми магами, надо пройти тест на мерзопакостность натуры», — пробормотала я. Осознавать, что доставляю неприятности всему дому, было досадно. Но я же не специально. И порчи никакой нет. «А с голосом у нее что?» — полюбопытствовала Элли. «Магия какая-то!» — почти шепотом произнес наш домовладелец. «Мы с лисом подозреваем, что это некроманты наложили заклятие, чтобы она не выболтала их секреты». «Ага, и не ссорилась с романтичной ведьмой, у которой и без нее день не задался». Чай растекался по телу приятным теплом. Я даже ноги спустила со стула и сунула в тапочки. «Абигайль!» Вновь подал голос Лайон. «Пойдешь со мной на праздник урожая?» И опять покраснел. «Да что ж с ним поделаешь?» пробормотала романтичная ведьма, у которой все опять пошло не по плану. «Влюбить его я планировала, не скрою, но не в себя же, и не путем демонстрирования сокровенного под ледяным душем». Положение спасла Элли. «А я?» Наш квартирный хозяин смутился больше прежнего, даже уши красными пятнами пошли. «В смысле, я имел в виду, все вместе пойдем», — исправился он. Я потихоньку выдохнула. Посетителей сегодня не было, но день все равно прошел в делах. Дважды накормить мышу. Для передачи энергии надлежало взять ее в руки. В итоге я боролась со страхом, фамильяра смотрела так, будто собирается съесть, а Элли бессовестно подхихикивала в стороне. Еще и спрашивал, мол, ведьма ты или не ведьма? Ведьма, ведьма. Но бояться мышей этот факт мне совершенно не мешал. Появится вода, надо будет ее хоть вымыть со щеткой и ароматным гелем, а то мало ли где она летала. «Ты ей еще розовую ленточку повяжи», — не удержалась от очередного комментария Элли. «Я так и планирую». Вообще-то я пошутила. Напитавшаяся мышь была возвращена в клетку. Фух. А я нет. «Пи!» — донеслось из клетки возмущенное, а у мышки аж крылья дыбом встали. «Ну, может, ошейник?» — пошла на некоторые уступки я. Фамильяра и телохранительница остались одинаково мной недовольны. Но мне было не до их настроений. Наконец пришел ответ от Виолетты. Пальцы забегали по клавишам, открывая письмо. С одной стороны, я была несказанно рада, что успешная ведьма все-таки меня не проигнорировала. С другой, отвечать могла бы и быстрее. Так, ага, приветствие и вежливый интерес, как у меня дела, поздравления с выпуском. Дальше она переходила к делу, и, разумеется, в ее интерпретации история выглядела по-другому. С Рантой они дружили, но не особенно близко. Работой тогда все друг другу портили просто, чтобы отточить некоторые ведьминские навыки. Чем не метод? Именно у Виолетты получилось. Не ее вина, что Ранта считала ворон, но ей вроде как до сих пор стыдно. А что до той шутки с приворотом и боевым магом, то Летте на память осталось разбитое сердце, которое до сих пор не излечилось, несмотря на все ее успехи в любовной магии. Из-за чего отчислили Ранту, она не знала. Бывшую сокурсницу, однако же, ей все равно было жалко. Заканчивалось письмо вопросом, зачем мне все это понадобилось ворошить и не сделала ли мне мстительная Ранта чего, если вдруг нашлась. Ясно. Виолетта далеко и ни при чем, но кое-какую информацию от нее я получила. Спасибо и на том. Что только теперь делать с этой информацией? Чья версия правдивее? Заглядывающая мне через плечо Элли посоветовала обе делить на два. Я быстро написала, что получила распределение в Лёльшем, пропажа не объявилась, Горгонье места себе не находит, да и Лоренцу вся эта история сильно подпортила жизнь, и закрыла ноутбук. Собранные по крупицам сведения наиболее достоверны. Ничего, прорвемся. Дальше по плану было взглянуть на часы из сказки. Наверняка просто похожие, но руки так и чесались заснять их и отправить папе. Сколько вечеров мы провели за чтением той книги. Потом я выросла и напрочь забыла любимые истории, пока мне о них не напомнили ссорящиеся девушки. Должна признать, Лёльшем — отличное место. Романтичные охотницы за мужем-драконом у них уже есть, следовательно, ведьмы с арсеналом приворотов, чар верности и всего такого здесь самое место. Лично я бы всем трем ведьмам не доверяла, но дело над духом Элли пока шли. «Странно, что ты самой себе веришь», — отмахнулась я. «Пи», — высказала свое мнение мыша. «О, это отдельная прелесть. Когда вернули воду, я ее все-таки вымыла. Заодно заметила, что моя магическая живность имеет отличие от обычных мышей. Более пушистую шерстку и гребень из скрывающихся в шерстке зубцов. Что ж, у всех свои недостатки. Так вот, я ее отмыла до блеска, сгоняла Элли в магазин за поводком, соорудила ошейник из своего браслета, и теперь благоухающая зефирками мыша сидела на сгибе локтя и с интересом поглядывала на окружающий мир. Мир в виде жителей Лёльшема взаимно глазел на нас. И не сказать, чтобы мы ему очень нравились. А живность, похоже, уже 10 раз пожалела, что напросилась фамильярой именно ко мне. Но уже ничего не изменишь. В общем, все страдали, но всем было интересно. «Смотри-ка, правда висят!» Элли ткнула пальцем в часы еще до того, как я что-то увидела. Зрение у нее, однако, орлиное. «Тебе тоже читали эти истории?» — спросилась почему-то. «Еще чего не хватало». А между прочим, веснушки с румянцем отлично сочетаются. «Все эти сказочки только для папиных принцесс». Мы с мышей, не сговариваясь, фыркнули. Телохранительница гневно сверкнула глазами, а потом вообще отвернулась. «Я сама читала», — призналась она несколько секунд спустя. Пряталась в шкафу с фонариком и читала. Часы действительно производили впечатление старых. А в антураже городка, будто застрявшего в прошлом, брусчатки под ногами, старомодных костюмах большинства местных жителей и самой башни, так и вовсе казались теми самыми. Некоторые фигурки не удавалось разобрать, другие проступали ярко и отчетливо. Ведьма, дракон, демон и какое-то размытое пятно. Вмиг, когда я запрокинула голову, всматриваясь, появилась еще одна. Летучие мыши. Да ладно. И стрелки, две штуки одинакового размера. Одна замерла, указав на дракона. Вторая заскользила по кругу и, кажется, уже не собиралась останавливаться. «Пи!» — заверещала мыша. «Ну и самомнение у тебя». Я задумчиво почесала ее между крыльев. «Может же быть, что это работа того же мастера?» — накидывала версии Элли. Или, например, автор книги посещал Лёльшем, видел часы, вот и написал. Потустороннего я не чувствовала. Правда, в Терне и в его владениях я тоже ничего не ощущала, так что впору перестать верить себе. «Идём в кофейню, фантазёрки», — вздохнула я и повела спутниц за собой. Одну даже понесла, хотя она могла бы и своими крыльями поработать. Посещение кофейни прошло спокойно, разве что вместе с тыквенным латте официант поставил на наш стол вазочку со скромным цветком. А когда в конце я выудила из сумки фиал с ярко-розовым зельем, вылила немного на ладони и принялась размазывать, Элли заметно занервничала. «Ведьма, ты меня пугаешь». «Не передумала насчет того наглого мага?» «Нет. Тогда пойдем мстить». Отговорить себя или хотя бы перенести справедливость на какой-нибудь другой день я не дала. Эту месть подают холодной, а справедливость не терпит отлагательств. Должен же человек еще помнить, за что ему прилетело. Доводы заставили Элли кивнуть, но в успех затеи она не уверовала. «Не волнуйся, это короткий приворот», — заверила я. «Можешь помурыжить его дня два, а когда навеянное развеется, по обстоятельствам». Телохранительница опять кивнула. Такой вариант ее устраивал больше. Я же собиралась получить истинное удовольствие, наблюдая, как спесивый маг растечется розовой лужицей у грубых мужских ботинок этой рыжей напасти. Ну, а мышу просто за компанию взяла. Пусть привыкает к магии и слушается меня. Ну и я буду постепенно привыкать к фамильяру. Сегодня практиканты ничего не отмечали, ели молча, рассевшись на поваленные деревья. Хочется верить, что не они сами их повалили, обустраивая лагерь. Я, конечно, не традиционная ведьма, у которых связь с природой сильна, но все равно при одной только мысли сделалось неприятно. Вид у парней был какой-то пришибленный, будто весь день их гоняли в хвост и в гриву, но даже при этом высший бал никому не светил. Вон какие морды хмурые и осунувшиеся. Ну да так им и надо. И во мне отнюдь необычное ведьминское неприятие одаренных с другой силой говорит. Просто терпеть ненавижу снобов. Преподаватели, как и в прошлый раз, устроились у отдельного костра, самого далекого от меня. Там, где лагерь заканчивался, тонули в темноте клетки, в которых что-то рычало, шипело и копошилось. Практические материалы, не иначе. То бишь опасная неразумная нечисть или же животные, века назад выведенные с помощью крови темных существ. Негуманно, но меня не касается. Вернее, не касалось бы, если бы рядом с клетками не стоял тот самый спесивый болван Мортис Гроц, чтобы ему влюбиться в самую пакостную нечисть, безответно притом. Я не всерьез пожелала и сама не поняла, как на кончике среднего пальца вспыхнула искорка, набрала силу, вбирая в себя магию из состава на моих руках, разрослась до полноценного заклинания и рванула к цели. «Ой!» — пискнула я. «Что-то уже пошло не так?» А Элли будто и не сомневалась, что так случится. «Кажется», — прошептала обреченно, «только еще непонятно, как именно». Попала прямо в сердце. Маг содрогнулся всем телом. «Не нравится мне это», — каркнула Элли и как в воду глядела. По лагерю пронесся подозрительный шорох. «Смотрите, там ведьма! Ведьма напала на куратора с приворотом! Взять ее!» «Ой-ой!» Страх лишил вдоха. Я кашлянула и намотала вокруг запястья поводок, чтобы не потерять мышу. «Бежим!» — дернула меня за руку Элли. «Сейчас у мальчиков будет самое интересное занятие за всю их унылую практику». «Что?» Я послушно сорвалась с места. Темп Элли, конечно, оказался мне не под силу. У ведьм не было никаких силовых тренировок, разве только полеты на метле. А физподготовку я честно прогуливала, за что сейчас расплачивалась нехваткой воздуха и колющей болью в боку. «Чтоб я! Еще раз!» Летящая на поводке мыша истерично пищала. Причем так, что уши закладывала. Видимо, ругалась, что не даем ей улететь спокойно. Одна вспышка пронеслась рядом и ударила в дерево так, что щепки посыпались. Вторая едва не попала в меня, но Элли вовремя потянула нас в сторону. Заклинание рассыпалось ослепительно яркими искрами. «Серьезно? Маги били в меня настоящим боевым заклинанием? Какой-то кошмарный сон!» Элли резко остановилась, отчего я болезненно влетела в нее. «Что угодно, лишь бы больше никуда не бежать!» «Замолкни», — велела телохранительница мыши. «Ты нас выдаешь». Как ни странно, та послушно стихла. Затаившись среди деревьев, мы, точнее я, немного отдышалась. Но долгой передышки нам не дали. Сначала выхватили из тени световыми шарами, потом послали ловчие сети. Я приготовилась бежать со всех ног, но Элли осталась на месте и меня удержала. Сети развернулись и спеленали самих магов. В искусстве ругани им, конечно, до магического надзирателя далеко, но мои нежные ушки все равно попросили так при них не выражаться. И даже мыша будто порозовела. «Как ты это сделала?» — прошептала я Элли. «Ты владеешь магией? Почему тогда я ее не чувствую?» «Не владею, а могу обратить против колдующего», — так же тихо отозвалась она. «Но не больше 3 раз за сутки». «Странно это. Так вообще бывает?» «Тихо. Это еще не все». «Слышу». Одному она поставила подножку, а потом вырубила четким ударом куда-то. Я зажмурилась, поэтому не видела. Но глаза пришлось срочно открывать, потому что очередное заклинание едва не прилетело мне прямо в лицо. Еле успела уклониться. «У этих магов вообще совести нет?» И очередное дерево пострадало. «Ведьмы — существа добрые, но нас лучше не злить». От моих ладоней по лесу поплыл розовый туман. Маги немного поупражнялись в сквернословии, потом кто-то врезался в дерево. «Какой отличный дуб! Никогда не видел такого прекрасного дерева!» «Ой, что-то опять пошло не так». Я спешно развеяла колдовство и постаралась непрофессионально не хихикать, когда взгляду предстали сразу 3 магов, влюбленными глазами взирающих на деревья. «Надо выкопать его и забрать с собой в столицу. Посажу у дома и буду любоваться. Вы совсем идиоты!» А это уже кто-то из преподавателей. «Да», — в один голос мечтательно протянули студенты. «Прямо мед для ведьминских ушек. Не каждый ведь отважится о себе такую правду сказать, даже под заклинанием». «Что ты делаешь?» — зашипела над ухом Элли. «Колдовать разучилась?» «Ах, это... Кажется, я поняла, что случилось». Поднесла ладони к носу. Ну, так и есть. Зелье протухло. Приду домой, вылью. И нечего так закатывать глаза. Я подобрала желудь и попыталась бросить его в рыжую вредину. Но, конечно, промазала. Зато кое-кому другому прилетело. «Ау!» — Эверн Дот собственной злокозненной персоной. «А ты что тут делаешь? Провались!» Мы с Элли оказались почти единодушны. Просто где-то там бродило еще с десяток магов, и привлекать их внимание вообще не хотелось. Запас трюков у нас все же не безграничный. Однако же кошмары по желанию не развеиваются, увы. «Охотитесь, девчонки?» Магический надзиратель невозмутимо сделал еще шаг к нам и отряхнул место на пиджаке, куда стукнулся злосчастный желудь. «И как добыча? Устраивает?» «Так себе, но выбирать не приходится», — слегка брезгливо бросила Элли и кивнула на парней, только что не обнимающих бедные деревья. «У вас на службе все так увлечены работой?» — не удержалась от колкости я. «С таким рвением и поразительной ответственностью надзирателя ничего удивительного, что против Терна доказательств так и не собрали. Ты вообще в курсе, что должен постоянно находиться при нем?» Если это и стало для безответственной морды открытием, виду она не подала. Зато успешно вырубила очередного мага, который как раз подкрался к нам. Он теперь болтался на дереве, прям как я несколько дней назад, в ловушке. Вот же, а мы с Элли ее и не заметили. Или только я? «Следить ни к чему, он невиновен», — ответил Дот, когда я уже почти забыла вопрос. И раньше, чем успела произнести хоть слово возражения, схватил меня за свободную руку и скомандовал: «Бежим!» Подчиняться не хотелось, но... «Вон они! С ними еще кто-то третий! Без разницы! Уроем, потом разбираться будем! Пит, Лем, заходите справа!» Нестись по лесу, когда тебя держат за обе руки, тот еще квест. Но как ни вырывалась, не отпустили. Видимо, боялись потерять. Протухшая приворотная в дырявом котле. Как неприятно чувствовать себя слабым звеном. Даже мыша под шумок перебралась к Доту вместе с поводком. Я и не поняла толком, когда он успел оказаться на запястье надзирателя. Я цеплялась за мох, ветки и выступающие корни и молила все силы на свете, чтобы не переломать ноги. Боевые маги не отставали. Летали заклинания. Пару раз до нас чуть не добрались, но одного вырубил Дот, другого Элли, и мы побежали дальше. Остановились лишь, когда я окончательно и бесповоротно решила, что умираю. Элли сделала движение в мою сторону, но Дот ее остановил жестом. Лучше я. В следующую секунду меня бесцеремонно закинули на плечо. Забег продолжился. Приоткрытый от изумления рот я закрыла, только когда в него попытался залететь маленький сухой листочек. Сказок все больше. Нет, я в курсе, что в органах правопорядка, где служит этот несносный тип, ценится в том числе и сила. Но не до такой же степени, чтобы носиться по лесу со взрослой девушкой на плече. Так вообще бывает? Ладно бы еще он являлся магом, вошедшим в полную силу. Так нет, полное безумие. Ай, плечо впилось в живот. Все мысли о странностях мироустройства из головы вымело.